Глава 6. Лилиан. Я с трудом разлепила тяжелые веки, и перед глазами полетели серебристые мушки. Не чувствуя собственного тела, медленно возвращалась из темноты. Когда гул в голове утих, я услышала мужской голос. «Давай же, Арман!» На фоне криков Рейдена поскуливал мой фамильяр. Я с трудом повернула голову в сторону звуков и увидела, как Айс, еле удерживаясь на лапах, зализывает самую большую рану на шее Зеленоглазого. Оборотень лежал весь в крови, не подавая признаков жизни. Рейден с яростью отбросил мертвую тушу лесной твари подальше от брата и снова склонился над ним, хлестал по щекам, тормошил. «Арман!» — прозвенел в тишине берега душераздирающий крик эртинца. Я закрыла глаза и немного отпустила нить, связующую с животным. Айс жадно хлебнул магии, выбросив меня, ослабленную, обратно в духоту обморока. На этот раз я очнулась от болезненного прикосновения к груди и прохлады. Вспышка страха заставила распахнуть глаза, чтобы увидеть лицо сероглазого оборотня, который удерживал меня на вытянутых руках. Он стоял по пояс в воде и прижимался обнаженным торсом к моему голому телу. Наши взгляды на миг столкнулись, и сердце пропустило удар. Рейден припал к соднящей ране на моей груди. Шершавый горячий язык прошелся вдоль метки, опустился к пульсирующему кому внизу живота, смачивая мою кожу живительной слюной. От интимного прикосновения я невольно пропустила глухой стон и сцепила зубы, до боли прикусывая щеку изнутри. «Хватит!» Попыталась высвободиться, но только окатила нас обоих водой, барахтаясь на весу. Мяс уже поднялся, утренними лучами запутавшись в золоте волос оборотня. А я от нового прикосновения его языка совсем ошалела. С трудом разлепила губы и выкрикнула жестко: «Пусти! Пусти сейчас же!» Рэй будто совсем меня не слышал. Схватил за ногу и подтянул ее к себе, сгибая в колени. Припал губами к изувеченной стопе и выпустил язык, от прикосновения которого мурашки расползались по всему телу и боль отступала. Но я все равно его легнула. От толчка погрузилась в воду и вынырнула чуть в стороне. Вода освежила лицо, намочила слипшиеся после ночи волосы. «Свихнулся?» «Так противны мои прикосновения?» «Готовы терпеть боль?» Он ударил кулаком по воде, и брызги окатили его хмурое лицо. «Да!» — вскрикнула я, окунаясь в холодную воду так, чтобы не была видна грудь. «Так противен, представь себе. Ты мой враг, захватчик. Ждешь какого-то другого отношения? Ты моего отца убил, сволочь!» Он был жив, когда мы уходили. Еле слышно проговорил оборотень, и медленно пошел в мою сторону, разрезая воду руками и телом. «Надо было дать вам сдохнуть», — бросила я зло. «Что твоему братцу, что тебе? Не подходи, слышишь? Если мы связаны, это еще не значит, что я ваша собственность. А за отца ты еще ответишь. Клянусь, с такими ранами, как у него, не выживают даже могущественные драконы». Грудь сильно сдавила от осознания, что никогда не увижу папу, но я отогнала эти мысли, будто назойливую мушкару. Плакать буду не здесь и не сейчас. Оглянулась, чтобы прикинуть, куда плыть. Озерцо упиралось в скалистый берег. Прозрачная вода щекотала нежной лазурью ноги и тело, переливалась всеми цветами перламутра. Было довольно холодно, но разогнанная от прикосновений оборотня кровь все еще не успокоилась. Нужно держаться от него подальше, потому что реакция моего тела, отравленного стигмой, меня не устраивало. Мама рассказывала, что с ней происходило, когда их с отцом связала меткой истинной пары. Я такого не хочу, тем более с двумя мужчинами, которых ненавижу. Арман в отключке, а этот... зыркнула на приближающегося оборотня. Неповоротливый, слишком крупный и мясистый, не догонит. Я бросилась прочь от врага. Разогнала перед собой воду магией, помогая волнам вытащить меня на край озера. И отпустила вал назад, уносящий вместе с потоком и блондина, отталкивая подальше от себя. Айс ждал на берегу. облизывался после утреннего сна и будто ни в чем не бывало сверкал голубыми глазищами и довольно урчал, подставляя Миассу пушистую мордочку. Увидев меня, Ирбис лишь ушками зашевелил. Холодный воздух скользнул по телу, покрывая ее мурашками. Вот же, Рэй совсем меня раздел, пес проклятый. Я пошарила глазами по траве, но плащ так и не нашла. Разъяренный моей непокорностью, Рейден вышел из воды и бросил на меня недовольный взгляд. Подошел к своему подельнику и опустился на корточки. Приложил два пальца к шее оборотня, проверяя пульс. Одобрительно кивнул самому себе, поднялся на ноги и направился к кусту, где лежал плащ, который я не сразу заметила. Встряхнул ткани тяжелой поступью, направился ко мне. «Придется остаться здесь. Будем ждать, когда Арма начнется». Подошел ко мне вплотную и с хитрым прищуром поманил тряпицей, будто дразнил голодного зверя куском мяса. «Из-за твоей выходки мы все чуть не погибли». Обжег яростным взглядом сизых глаз и опустил взгляд на мою ногую грудь. Я машинально прижала руки плотнее, отчаянно прикрывая затвердевшие от прохладного ветра соски. Лес кишит голодными тварями, готовыми напасть в любой момент. Грубо, со злостью, накинул плащ на мои плечи и приблизился губами к моему уху, щекоча теплым дыханием кожу. «Я не собираюсь умирать из-за твоей глупости», — прошипел и клацнул зубами. «Еще хотя бы раз дернешься не в ту сторону, надену на тебя магический ошейник. Будешь голая, идти рядом с Арманом, и не сможешь отойти от меня дальше, чем на 5 метров». Пригрозил полушепотом и, отпрянув, с вызовом посмотрел мне в глаза. «Поняла?» Я шарахнулась от него. «Ты блефуешь», — закуталась в плащ, убедилась, что пояс крепко сидит на талии, и, мысленно подав сигнал фамильяру, бросилась на утек в чащу. «Айс задержит оборотня, а я смогу оторваться». Фамильяр глухо мяукнул за спиной и затих. Я услышала ускоряющиеся, неминуемо настигающие шаги. Одним яростным движением оборотень сбил меня с ног и поймал у самой земли, подставив ладонь под голову, не позволяя мне разбить ее о камень во время падения. Прижал меня огромным мускулистым телом к земле и, связывая запястье мертвой хваткой цепких пальцев, стиснул мой подбородок свободной рукой и прожег яростью затопленных тьмой глаз. «Я предупреждал, Лилиан». Запыхавшись, прорычал мне в лицо и непозволительно близко застал у моих губ, не сводя с них глаз, опаляя горячим дыханием. Метка разгорелась под кожей, тянущей низ живота парной магией. В бедро уперлось что-то твердое и горячее. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Холодный ужас подбросил в кровь ярости. Я причиняла себе боль, вырываясь из его плена. Царапалась, кусалась, билась до последнего. «Никто меня больше не тронет», — отчаянно закричала ему в лицо. «Я лучше умру». Высвободила руку и рассекла пощечиной лицо оборотню. Боль слабо отразилась и на мне, но я не могла остановиться, била его снова и снова, но ничего не помогало. Он лежал сверху, будто 100-тонная глыба, лишая дыхания и сил. «Я не трону, если не захочешь», — говорил оборотень, а сам стискивал мою талию дрожащей рукой. «Это будет сложно», — добавил с рычанием, и серые глаза заблестели. «Но я справлюсь», — сместил ладонь на мою метку. «Она не дает спокойно на тебя смотреть. Тянет, распаляет до жара в костях. И чем дольше мы будем рядом, тем ярче будут разгораться чувства». Потянулся к моим губам, заглядывая в глаза. «Единственное чувство...» Я приподнялась и зашипела, как тигрица. «Которое могу к тебе, к вам с уродом братом испытывать, это ненависть. Ты не тронешь меня, потому что я никогда не захочу, хоть тресни пополам». Он как-то странно заулыбался и немного отстранился от моего лица, уже не намереваясь поцеловать. «Тебе все равно придется сделать выбор. Чем раньше, тем лучше, потому что я не стану делить с кем-то свою истинную пару». «Пошел ты! Твои слова пусты, а истинную связь я обязательно разорву». «Разорвешь?» — удивленно взметнул бровями. «Как? Позволь спросить». «Найду способ». Оттолкнув его, прищурилась я. «А как ты собираешься делить меня с братом, если не убрать метку? Позволь спросить». Он снова навалился на меня так, что ни вздохнуть, ни выбраться. «Ты не вещь, чтобы тебя делить», — заулыбался Рэй и мотнул головой. «Ты можешь сделать выбор за время пути в Эртин. Думаю, он очевиден», — самоуверенно блеснул звериными глазищами. «И что станет со вторым, когда я сделаю выбор?» «Я же говорил, что природа появления метки непонятна, поэтому не знаю, что будет. Но точно могу сказать одно. Под моей защитой Арман не посмеет тебя тронуть». «Он уже меня...» Стало тяжело дышать, я отвернулась, чтобы не смотреть оборотню в глаза. «Лили», — вздохнул оборотень и прижался носом к моей щеке, шумно втягивая воздух. «Я понимаю твою боль, но это уже случилось. Если доверишься, я смогу защитить тебя». «Я не доверюсь врагу. Нет». Сжала его напряженные плечи. «Не проси и не мечтай». «Пообещай хотя бы, что не будешь убегать. Это опасно в первую очередь для тебя самой». Рейден встал с меня и протянул руку. «Что мне стоит соврать?» «Обещаю». Я вложила ладонь в его теплую руку и позволила себе помочь. Поднявшись, отряхнулась от жухлых листьев и посмотрела по сторонам. «Тогда идем, надо собираться в путь». Кивнул он на тропу и пропустил меня вперед. На берегу я заметила тельце фамильяра, бросилась к нему и чуть не закричала. Он был окровавлен и едва дышал. «Вот она, твоя хваленая защита», — провела по мокрой шерстке животного, едва прикасаясь, стараясь не тревожить раны. Ирбис дрогнул под ладонью, слабо принял поток магии, но лечение ему теперь вряд ли поможет. В прошлый раз, когда кот не допрыгнул до ветки и сломал хребет, я не смогла его восстановить. Пришлось жить без любимца целый месяц. Выпустил еще немного магии, но покачнулась от слабости. Резерв пуст, я истратила все на борьбу с оборотнем. «Отойди». Слабо толкнул меня в плечо Рейден и склонился над фамильяром, принимая половинчатую трансформацию. Я внимательно следила за тем, как зверь залечивает раны на теле Ирбиса, поэтому не сразу заметила, что от Армана осталась лишь лужа засохшей крови, а его самого и след простыл. Тревога заставила сердце биться чаще. Я вздрогнула от холодного прикосновения к шее. Не успела обернуться, как кожаный ошейник сомкнулся на горле удавкой. «Дрянь ты скользкая! Мы чуть не сдохли из-за тебя!» Разъяренный оборотень грубо развернул меня лицом к себе и сжал кулак. На его запястье засветился браслет из того же материала, что и ошейник. «Вот теперь будешь думать, прежде чем что-то делать». «Я дрянь!» Отстранилась от него, рванула ошейник, но лишь поранила кожу. «Сними! Я не животное, чтобы на поводке меня держать!» Рванула еще, поискала застежку, но она царапала пальцы и не снималась. «Пока из твоей головы не вылетят мысли о побеге, будешь ходить рядом со мной, как собака», — усмехнулся гад. Я посмотрела на угрюмого Рея, который поднял на руки Айса, и вернулся в человеческий вид. Бросила обоим ублюдкам в лицо. «Вы пожалеете, что со мной связались». «Уже жалеем», — зеленоглазый выхватил из рук Рейдена спящего Ирбиса и вручил мне его тушку. «Бери кошку и шагай к лошадям». А сам пошел вперед, не оглядываясь. «Мое предложение еще в силе», — прошелестел над ухом едва уловимый шепот второго оборотня.